ничего подобного. Я так же трезв, как и ты. Так веди себя подобающим образом, ты не ребенок. Я знал, что Мартин был тебе другом. Мартин. Мартин был единственным человеком на свете, которого я действительно любил. Я ничего не мог поделать с этим, но вот так это было. Я бы сделал для него все. Все, что только он попросил бы меня. 500 фунтов. Я бы украл для него 5-10 тысяч фунтов из кассы фирмы, если бы он только попросил меня об этом. Иногда я готов был ненавидеть его. Иногда он изводил меня в конец. Но я предпочел бы быть с ним, чем с кем-нибудь из вас. С тех пор, как он умер, мне все равно. Я, как и Фреда, я не живу я. Я существую. А как же Бетти? Ну, ты можешь оставить ее в покое. Я бы очень хотел, но я вынужден о ней думать. Ну, так ты можешь не думать, она сама о себе позаботится. Она не может и не должна этого делать. Ну, пойми это, в конце концов, Гордон. Нет. Я с тобой не согласен. Но ведь я знаю Бетти лучше, чем знаешь ее ты. Ты, кажется, все и всех знаешь лучше, чем кто бы ты ни был. Я не виноват, если он относился ко мне лучше, чем тебе. Ну, почем он сам говорил мне об этом. Прекратите! Прекратите оба! Неужели вы не видите, что он это делал со злым умыслом? Для того только, чтобы ему позабавиться. Нет, Колин, он не был таким. Ну, конечно, он не был таким. Поискать надо было такого очаровательного, правдивого и искреннего человека. Он был прирожденным интриганом. Он был зол и коварен, как кошка. Вот отчего я его не выносила. Вы его не выносили, Олэн? Да, мне очень неприятно, Роберт. Но я его ненавидела, я не терпела его. И вы должны были это заметить. Я это заметил, Олэн. Вы были совершенно правы. Я боюсь, что вы всегда правы. Нет. А я вам так верю, так верю. Нет, нет. Вы ведь единственная, которая выйдете отсюда такой же чистой, незапятнанной, как вошли. Нет, это неверно. Да, это неверно. Это неверно. Так как из-за Олана этой проклятой шкатулки с папиросами началась вся эта история. Да это пустяки. Я давно знал об этом. Знали о чем? Я знал, что вы в ту субботу были у Мартина. Вы знали? Да. Но откуда вы могли знать, я не понимаю. Я проводил тот вечер у себя в коттедже. Вы помните ту автобензиновую станцию, которая находится на перекрестке дорог? Вы останавливались там, чтобы запастись бензином? Да. Мне кажется, это было так. Ну вот, мне сообщили, что вы там были. И поехали по дороге Фаллус-Энд. Стало быть, вы должны были навестить Мартина. Вы же не могли по этой дороге поехать в какое-нибудь другое место. Все очень просто. И вы знали об этом все это время?